говорит дальше имам Ахмад: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين. И кто бы то ни был, если он выйдет против своего имама, из числа имамов мусульман, то есть против своего правителя, в то время как люди были вокруг него, то есть они следовали, то есть они были под этим имамом, под его началом, под его, можно сегодня сказать, паспортом и так далее, гражданством и так далее. Когда они, то есть, уже сказали, что то есть, признают его власть, неважно, довольны они, то есть признают они довольством или же их заставляют признавать. То есть это не значит то, что человек радуется, да, это мой правитель. Нет, у тебя есть паспорт, ты себя считаешь гражданином определенного государства, то тогда будь так добр, а этот самый не выходи против него и так далее. То есть это называется доволен ты, недоволен, ты являешься его, из числа его подчиненных. И такой человек, который вышел против них, он является хариджитом, который рушит ряды мусульман, братья. Рушит ряды мусульман. وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إيون противоречит преданиям посланника Аллаха صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. И если этот, кто выступил против правителя, умрет на том, на чем он есть, то этот человек умрет смертью джахилии, джахилийского времени. Как пришло у нас в хадисе, братья. То есть и этот выход, братья, против правителя, вы не подумайте, что это только тот, кто с мечом выходит в митинги, демонстрации. Нет, братья, самый первый выход, который был против Османа сделан, братья, он был чем сделан? Вот этой вещью. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда говорил Муазу, радиаллаху анху, о вещах, которые являются то есть, самым великим в исламе, про джихад, братья, про пять столпов ислама и так далее, в конце сказал ему что? «Афаля адуллюка аля миляки далика кульнихи». Давай я тебе укажу на то, что то, на чем зиждется все то, что я тебе сказал до этого. И он сказал: валяй, Расуль Аллах, конечно, расскажи мне о посланнике Аллаха. Он взял за язык, его за язык и сказал: куффа алейка хада, придержи вот это, придержи свой язык. И он сказал: афану ахаду аляма натакалиму бихи. То есть неужели мы будем спрошены за то, о чем мы просто разговариваем? Пророк алейхиссалям сказал: факилятка умук. Афаля якубу насу аля вуджухим, аукаля аля манахирим, илля хасайду альсинатихим. Неужели ты считаешь, что люди брошены будут со своими лицами или же за свои ноздри в огонь, кроме как по причине то есть тех слов, которые они говорили, в которых нет нужды, которые являются запретными и так далее, как гайба, намима, обсуждение кого-то и так далее. Неужели ты думаешь, что есть какая-то еще причина, по которой люди будут брошены в огонь? Поэтому, братья, это очень страшно. То есть те люди, даже некоторые, братья, как шейх Сульман Рухейли говорит, то, что не удивляйтесь, то, что наши дети становятся хариджитами, в то время как ты сам к этому все привел. Один из нас, братья, приходит домой, когда его дети слышат: опять задержали зарплату, опять сделали так-то, опять ДПСники так. Постоянно обсуждают, то есть власть, представители власти, они удержали, они воруют, они коррупция, у них этот, они то взяли, это все наше, принадлежит нам, куда. А потом ты удивляешься, что твой ребенок вырастет, наслушавшись тебя, и пойдет где-нибудь взорвется, не удивляйся. Почему? Потому что ты взрастил в нем, как говорится, ты заложил это семечко в нем. Поэтому ни в коем случае нужно терпеть, братья, забирают деньги. Ну, что поделаешь. Пророк, алейхиссалям, братья, в достоверном хадисе, который приводит муслим, говорит: «Тас'алюна хакакум, ватуадуна лязи алейкум». А «Тас'алюна хакакум мин Аллахи, ватуадуна лязи алейкум». Когда говорил о тех, то есть правителя, которые будут бить людей, то есть бить мусульман, забирать их деньги и так далее, что сказал? «Отдавайте им то, что они по праву от вас то есть должны, то, что вы им должны, отдавайте, а то, что ваше по праву, просите этого Аллаха, субхану та». Не говорит: идите по судам, затаскайте их, там, едьте в ЕСПЧ там, и так далее. Говорите: вот, у нас такие и так далее, убегайте. Нет. Просишь у Аллаха, субхану ва тааля, сделали с тобой несправедливо, поступили, все, домой пошел, попросил Аллаха, субхану ва тааля. Братья, кто может тебе помочь лучше, чем Аллах, субхану ва тааля? Братья, у Аллаха 10 тысяч ЕСПЧ не помогут, никто не поможет, братья. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ман раа мин амири шейан якрахуху фальясбир алей». Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе Ибн Аббаса, в Бухари и Муслима говорит, что кто видит из вас от своего амира, от своего правителя то, что ему не нравится, пусть терпит. فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةَ. Поистине тот, кто выйдет против своего, или же отойдет от своего джамаата, от своей общины на пять, просто на пять, умрет и смерть его будет подобна джахилии. Смерть его будет джахилийской. Также рассказывает Ханбаль ибн Исхак, говорит то, что когда правитель был вафик биллях, Кто такой Вафид Билля? Кто помнит? Да, тот, кто самые страшные мучения делал имаму Ахмаду. И люди пришли к кому? К тому, кого он мучил. К имаму Ахмаду пришли в Багдаде. И сказали, я ва Абдилля, هذا الامر قد تفاقم وفشى يعني ظهر الخلق القران. То есть وغير ذلك. То есть эти люди пришли и сказали, о, Абу Абдулла, это дело очень распространилось и набрало силу. То есть имели в виду что? То, что говорили они, что Куран создан и так далее, и тому подобное, то, что они убивали ученых. И Абу Абдулла, имам Ахмад, сказал им, фама туриду, ну хорошо, а чего вы желаете? Они сказали, мы хотим с тобой поговорить на такую тему, что мы недовольны правительством этого человека и не хотим, чтобы у него была власть. И какое-то время Абу Абдулла, имам Ахмад ибн Хамбаль, с ними спорил, объяснял им то, что они неправильные вещи говорят. И он сказал им, عليكم بالنكرة بالنكرة في قلوبكم ولا تختل ولا تخلعوا يدا من طاعة. Не будьте довольны в своих сердцах, то есть порицайте то, что они делают своими сердцами, но ни в коем случае не опускайтесь руку от подчинения им, то есть подчиняйтесь им все равно. Говорит это Субхана, братья, вот видите, это не следование страстям, а следование чему? Текстам Корана и Сунны. Братья его мучают, его избивают настолько, что Субхана, человек этот падает в обморок, потом его водой обливают, чтобы он пришел в себя, и продолжают бить. И когда говорят, давай вот этот, кто тебя избивает и так далее, мы его свергнем, убьем его, с мечами выйдем против него, он говорит, нельзя, нельзя, братья. «Валя ташокку асал муслимин» — не нарушайте ряды мусульман, то есть не ломайте их ряды, братья. «Валя тасфеку димаакум» — и ни в коем случае не проливайте свою кровь. «Ва дима аль муслимина маакум» — и также кровь мусульман вместе с вами. «Ундуру фи акабати амрикум васбиру хатта ястариха барун ау ястараха мин фаджи», братья, золотые слова. И говорит, и смотрите то, на то, или же подумайте о том, к чему это все приведет. И терпите, говорит, терпите до тех пор, пока благочестивый из вас не отдохнет, или же не будут, то есть не отдохнут люди от этого грешника. Каким образом? То есть, либо тебя убьют, либо он умрет, братья. Одно или другое, братья. Либо тебя не станет, они тебя то есть, замучают, убьют и так далее. Или же Аллах Субхану Тааля избавит, как это мы сказали, как Аллах Субхану Тааля в Коране сказал, что, то есть, что когда они, то есть, «Ва тамат калимату раббика аль-хусна аля бани Исраиля ламма сабару, ва даммарна макана, ва даммарна, ва даммарна». وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. То, что Аллах Субхану Тааля сказал, что то, что и действительно, то есть свершилось прекрасное слово твоего Господа, которое он обещал Бану Исраиль, когда они потерпели, когда они перетерпели, Аллах Субхану Тааля уничтожил Фирауна, все, что он делал, все, что они возвели, возводили и так далее и тому подобное. То есть либо Аллах Субхану Тааля избавит от него, либо же избавит от тебя. وَمَضَوْا. И эти люди ушли, братья. ودخلت انا وابي على ابي عبد الله بعد ما مضوا فقال ابي يا عبد الله نسال الله السلامه ولنا لنا ولامه محمد صلى الله عليه وسلم وما احب لاحد ان يفعل هذا. Говорит, я и мой папа зашли к имаму Ахмаду, и он сказал, мой папа, то есть отец Хамбали ибн Исхак сказал, он ему сказал, субхан, просим Аллаха безопасности нам и умме Мухаммада, как же неприятно то, что они решили, то есть я никому не желаю такого, что они хотят. И он ему сказал, о Абу Абдилля, то есть о имам Ахмад, считаешь ли ты правильным то, что они говорят? Имам Ахмад сказал, да, нет. Хада хиляфу ляфари лати умирна фиха бис сабр. Эти люди противоречат тем преданиям от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в котором нам повелевается что делать? Терпеть. Также говорит имам Ахмад, продолжая, «Ва ля яхиллю киталю ссултани ва ля лхуруджу алейхи ли ахади минан нас». И ни в коем случае нельзя сражаться с султаном, с правителем, и нельзя выходить против него никому из людей, никому. У человека власть, эта власть должна оставаться у этого человека. И тот, кто это сделает, то есть выйдет против него, будет сражаться, то этот человек мубтадия, и он не на сунне и не на прямом пути. Хорошо, а если он все-таки вышел и все-таки победил, тогда что? Если вышел он против правителя, ему нельзя это делать. Мубтадия, сказали, не спорим с этим. Но он все-таки победил этого правителя, и он захватил власть. Все, даем ему присягу и подчиняемся ему. Все. И это, опять же, конечно, как шейх Валид делает пометку, то, что это касается того, кто, то есть, мусульманин. Пока не выйдет из него, то есть, не будет, мы не увидим от него куфрун бавах. Куфр бавах – явный, братья, явный куфр. Явное неверие. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Илля антарау минхум куфран бавахан индакум миналлахи, индакум, индакум миналлахи фихи бурхан бурхан». Пока вы не увидите от них явного неверия, на который у вас есть четкий довод перед Аллахом Субхану ва Тааля, или же от Аллаха Субхану ва Тааля. Братья, кто читал тексты шариата, разные хадисы, аяты и так далее, знает то, что везде пророк алейхиссалям про вещи говорит куфр, куфр, куфр, куфр и так далее, якфур, кафара. Просто говорит то, что это куфр, куфр, куфр. Кроме вот этого хадиса, братья. Здесь, чтобы никто легко так не относился, сказал, во-первых, куфр, второй бавах. Аиндакум мин Аллахи фихи бурхан. Бурхан. Три описания. То, что в первую очередь это должен быть куфр. Второй бавах, явный. Никто не может сказать то, что да нет, по-моему, здесь что-то не так. Или же он истолковал. Нет толкования. Никакого толкования здесь не может быть в принципе. И у тебя есть четкий довод на это от Аллаха Субхану Тааля по такой теме. Тогда да. И опять же это решает кто? Решают знающие люди. В таком случае знающие люди, мудрецы, братья, они собираются между собой, и если у них есть тот, кто лучше него, есть кого поставить вместо него, они, братья, его свергают в таком случае, если пользы будет больше, чем вреда, если не будет столько вреда, или же даже одинаково не будет пользы и вреда. То есть намного больше пользы, может какой-то маленький вред будет, нету проблем, больше пользы, есть тот, кто лучше него, в таком случае это называется азль. И даже в этом вопросе, братья, разногласия. Некоторые ученые говорят, что нет такого понятия азр. Не было у сподвижников понятия азр, хотя они могли и так далее и тому подобное. Но в общем, чтобы вы знали, что бывает такое. То есть некоторые ученые сказали, что есть такое понятие, как азр. Это когда видят то, что либо от него куфр явный пришел и так далее. То есть тогда они собираются и говорят то, что его нужно свергать и ставить, например, такого-то, этот лучше. Это делают кто? Мудрецы, знающие люди, братья, которых есть, то есть голос, не просто молодежь какая-то. Как сокол, если так можно сказать. Поэтому, и это делается только тогда, когда в этом больше пользы, нежели вреда. И говорит Ибн Абиль-Айз аль-Ханафи, وَأَمَّا لِزُمُ طَعَتِهِ مَنْجَارُ فَلِأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ طَعَتِ مِنَ الْمَفَاسِدِ أَطْعَافِ مَا يَحْصُلُ مِنْ جَوْرِهِمْ. Говорит Ибн Абиль-Айз аль-Ханафи, и почему мы, то есть и обязательно, почему мы им подчиняемся, даже если они ведут себя несправедливо? Потому что если мы выйдем против них, выйдем от их, то есть подчинения им, то, братья, в этом будет намного больше вреда, чем то, что они делают, братья. Посмотрите на страны, которые сейчас арабские страны, которые были до этого. Да, братья, не спорим, было там много причинений, несправедливости и так далее. Но как только люди начали митинговать, демонстрации, когда лучше сейчас или тогда? Братья, ничего, нормальных домов не осталось. Братья, дом, сколько жен, братья, изнасиловано, сколько детей изнасиловано, сколько людей убито, которых уже никогда не вернуть обратно. Дома разрушены, братья, разруха везде. Когда было лучше? Раньше была несправедливость, никто не спорит. Но что выбирать? Несправедливость с какой-никакой безопасностью или вот этот беспредел? Половина населения умирает, убивают и так далее. Нету никакой безопасности. Друг у друга воруют, убивают, насилуют. Какое в этом благо? Более того, говорит Бальфиссобри аля джаврихим такфиру сайят. Наоборот, если вы будете терпеть их несправедливость, то в этом будет прощение грехов. Омулафат аль уджур. И также, то есть, умножаться благие дела. Фа инна Аллаха масалатахум алейна илля альфасади амальна. Ведь мы знаем, что Аллах, Субхану ва Тааля, поставил братья их над нами только по причине наших плохих дел. Валь джазау мин джинсиль амаля. Что касается воздаяния, то оно подобно деянию. فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. И то, что нам надлежит, это, то есть, усердствовать в прощении, просьбе о прощении, делать тауба, то есть просить Аллаха Субхану ва Тааля покаяния и исправлять свои дела. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Шура в 30 аяте: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. И то, что постигло вас по причине того, что приобрели ваши руки, и Аллах Субхану ва Тааля прощает вам очень многое. Также в суре Али Имран 165 аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит: وَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أُصِبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ. Неужели тогда, когда постигнет вас какая-то беда, которую вы уже получали и до этого, вы будете говорить: откуда это мне? Скажи, это потому, что вы, то есть из-за вас самих, это из-за зла ваших душ, из-за того, что вы сами делали. Также в суре Аль-Ан'ам, 129 аяте, Аллах Субхану ва Тааля говорит: وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Таким образом, одних злотворящих залимов мы ставим над другими по причине того, что они совершали. Кто, братья, тот, кто ставит этих правителей? Аллах Субхану ва Тааля. Туизу манташа, ва тузиллю манташа, как Аллах говорит, ты ставишь, то есть даешь величие тому, кому желаешь, даешь, то есть и унижаешь того, кого пожелаешь. Также говорит шейх Аль-Аллам Аль-Альбани, рахима Аллах, комментируя это, говорит: «Во фигада баяну ли тариф иль-халяса мин зульми иль-хукками иль-лазина хум мин джильдатина, ва это калимуна би аль-синатина». И отсюда мы понимаем, каким образом мы можем избавиться от притеснения этих правителей, которые из нашей кожи, братья, разговаривают на наших языках. Братья, они не спустились с небес, не вышли из-под земли. Они, братья, из нас, жили между нами и стали правителями. Братья, в Аллах, даже если сказать, как Аллах Субхану ва Тааля говорит это в Коране, аят, который мы только что читали. Если посмотреть, братья, на любой народ и на их правителя, валлахи, правитель – это лицо этого народа. В нем есть что-то хорошее, и в его народе есть какие-то хорошие люди. В нем есть много плохого, потому что большинство его народа так себя ведут, братья. Посмотрите на любую страну, просто поанализируйте. В общем, если вы были где-то, видели, и посмотрите на того, кто стоит над ними, и на этих самих людей. Братья, валлахи, даже у кафиров найдете то, что они заслуживают именно вот такого. На кого не посмотрите, братья, точь-в-точь я примеры приводить не буду, не любите личности называть, но если вы посмотрите на любую страну, братья, и в общем на население, то вы найдете все эти качества в этом правителе, братья. Потому что Аллах Субхану ва Тааля ахкамуль хакимин, самый мудрый, самый справедливый судья. وهو أن يتوب المسلمون إلى ربهم ويصححوا عقيدتهم ويربوا أنفسهم وأهليهم على الإسلام الصحيح تحقيقا لقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. И это говорит, какой путь избавления от этих правителей. То, что мы должны, братья, сделать тауба, искреннее покаяние Аллаху Субхану ва Тааля, исправить свои убеждения, братья. Воспитывать свои, себя, то есть себя самих и свои семьи на настоящем исламе. Ведь Аллах Субхану ва Тааля сказал в суре Ар-Ра'д в 11 аяте: «Поистине Аллах не меняет положение людей, пока они не свергнут своего правителя, не убьют правителя». Не изменят самих себя. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Аллах не меняет положение людей, пока они не изменят самих себя». И те, кто не хотят, им неохота, братья, лень, просто зачем париться в лишний раз, не меняют сами себя, идут и меняют правителей, в то время как Аллах Субхану ва Тааля говорит им изменить самих себя. И также говорит Абуль-Харис ас-Саих, говорит, что он спросил как-то имама Ахмада о том, что случилось в Багдаде, в то время, когда люди захотели выйти против правителя. Против кого? Вафика билля. И он сказал: «О, Абу Абдилля, что ты скажешь, если я хочу выйти, например, вместе с этими людьми?» فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمِ. Он запретил это. وَجَعَلَ يَقُولِ. И он много раз говорил: «Субхан Аллах, аддима, аддима». Говорил: «Кровь, кровь». لَا أَرَ ذَلِكَ وَلَا أَمُرُ بِهِ. Я не считаю это правильным. Я ни в коем случае никому не приказываю делать этого. الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة التي يسفك فيها الدماء. Поистине терпение на том, на чем мы сегодня с вами, намного лучше, чем та фитна, в которой будет проливаться кровь. ويستباح فيها الأموال. Будут, то есть чужое имущество становиться дозволенным для людей, то есть они будут считать его для себя дозволенным, как это делают мародеры. وينتهك فيها المحارم. И то есть и люди будут совершать запретное, или же так же это можно перевести, как, то есть будут нарушаться честь как женщин, то есть брать, насиловать и так далее и тому подобное. وَأَمَا عَلِمْتَ مَا كَانَ النَّاسُ فِيهِ يَعْنِ أَيَّامَ الْفِتْنَةِ. Разве ты не видел, что случалось с людьми, то есть имеется в виду в дни фитны, когда бывала фитна? قُلْت. И я, говорит, ему сказал: وَالنَّاسُ الْيَوْمَ أَلَيْسَ هُمْ فِي فِتْنَةٍ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ. О, Абу Абдилля, говорит, а сегодня люди в чем? Разве не в фитне находятся? То есть сегодня тоже люди говорят, когда говоришь: брат, фитна в этом будет. Брат, а сегодня что, не фитна? А что это? То, что они нас мучают, то, что они нас, брат, забирают, где-то там мучают, бьют, избивают. Это разве не фитна? Что ему имам Ахмад сказал? Во инкан, даже если это фитна, и что? Фа иннама хия фитнату л-хасса. Фа ида вакаа сейф, аммат л-фитна ва катаат л-субур. Поистине сегодняшние дни это частная фитна, частная смута, которая касается только нас. То есть в то время братья имама Ахмада, это касалось кого? Только тех, кто из суннитов. А в общем, братья, люди себя отлично чувствовали. Если вы хотите понять, насколько отлично чувствовали вы сегодня, братья, среди героев ислама и так далее, всяких таких книж, вы будете слышать, братья, Муатасима, братья, будете слышать Махмуна, их завоевания и так далее. Муатасима рассказывает, если эта история достоверная, что когда он услышал, что где-то там мусульманки что-то сделали плохое, он отправил письмо правителю и сказал: поистине, если ты еще раз такое сделаешь, я отправлю тебе армию, которая начнется у твоего дома и будет заканчиваться у моего. То есть я тебя просто с землей сравняю и так далее, братья. И это, братья, люди, которые сидят и говорят, что нужно убивать, и приводят эти слова: вот такой он был, вот такие должны быть наши правители, братья, джагили, которые знать не знают, что это за человек был, говорят: вот такими были наши правители. Конечно, были ваши правители, которые говорили, что слова Аллах субханаху сотворены, которые имама Ахмада избивали, братья, пока он в обморок не падал. Вот это их правители, вот этого они хотят. Поэтому, видите, имам Ахмад говорит то, что сегодня это фитна, которая касается только нас. Только нас. А в общем, братья, люди себя чувствуют спокойно, даже в тех местах, в республиках, которые говорят, что притесняют мусульман и так далее. Притесняют кого? Притесняют молодежь. Бородатые, особенно. Почему? Потому что большинство из них еще и горячими головами бывает и так далее. А братья взрослые, люди, дети, женщины, вообще их никто не трогает. Все у них в порядке, все хорошо. Ходят, гуляют по площадкам, ходят, братья, в кафешках кушают и так далее. И никто им ничего не говорит. А если эти люди поднимают меч, братья, то всем им скажут. Вот тогда им скажут всем. Тогда каждого будут хватать, цеплять, бить, избивать, забирать и так далее. Кому это нужно? Нужно это, братья, кому? Это их имаму нужно. Кто их имам? Это Иблис, братья. «Ас-сабру аля хаза, ва яслям лака динука хайру лак». Терпеть вот это и сохранять свою религию, братья, намного лучше для вас, говорит имам Ахмад.